Глава 12. Незаметно пролетел год. Миновал второй. Корделия внешне все еще оставалась ребенком, да и в социальном плане только-только перешла из категории девочка в категорию подросток. Но ее работы с зельями котировались на уровне взрослой ведьмы с огромным стажем работы. Девочка экспериментировала, бесстрашно смешивала, разливала, изучала свойства полученных составов и порой выливала результаты в ведро или выбрасывала за окно, спасаясь от едкого запаха или вонючего дыма. Север и сам не заметил, как привязался к малявке и перестал вздрагивать от словосочетания «твоя невеста». Невеста так невеста. Только бы пальцы в кислоту не совала и не пыталась на себе проверить результат замачивания зубов летучей мыши в отваре болиголова. Однажды принцу пришлось даже вытаскивать дуреху из лаборатории за подол. Несмотря на ежедневно поновляемую защиту, рыжая умудрилась устроить локальное возгорание с выделением летучих веществ в атмосферу, а потом потерять сознание прямо на лабораторном стуле. После этого приключения родители заперли каморку на целый месяц, а Север, приняв человеческий облик, зашел в храм Светлой Матери с букетом цветов и пучком свечей в благодарность за то, что дверь из каморки открывалась наружу. Между тем, политическая жизнь в стране не прекращалась ни на минуту. Принца все чаще выдергивали во дворец, все дольше он должен был присутствовать на важных переговорах и совещаниях, и Берта Виньон не везде мог его подменить. Путем некоторых экспериментов, проведенных магистром Ванимаром, удалось выяснить, что шарфик с шеи девчонки помогает удержать человеческий облик примерно на 3 часа, а ее перчатка всего на час. Стянутая из корзины с бельем нижняя сорочка давала 5 часов стабильного оборота. Это было важным открытием. Принц все глубже погружался в политическую жизнь страны и все реже появлялся в доме ведьмы и мага. В конце концов, король приказал ему отправиться в короткое путешествие по стране, дабы продемонстрировать подданным наследника и убедить всевозможных противников династии в том, что король растит себе достойную смену. Север и Берт сели в роскошно убранную карету, помахали провожающим и двинулись прочь от столицы. Примерно на 10-й версте принц вновь стал беспородной рыжей дворнягой, и даже нижнее белье будущей невесты не сумело вернуть ему человеческий облик. Пришлось возвращаться и объявлять народу о внезапном насморке. Единственной болезни, которую не в силах были вылечить ни маги, ни ведьмы. Едва Север принял человеческий облик, в его опочивальне собрались все, кто знал о проблеме. «Девчонку надо забрать во дворец», — рубанул в воздух ладонью король. «Ваше Величество», — осторожно заговорил магистр Ванимар, — «мисси Корделия еще очень молода. Ее нельзя разлучать с родителями. Вы же знаете, как важно для ведьмы или мага расти рядом с близкими». «Знаю», — отмахнулся отец. «И то, что почти женатый наследник, тоже мало кому будет интересен. А у нас переговоры на носу. Но тянуть еще 8 лет?» «Ничего не поделаешь», — развел руками магистр. «Семья Делакрус слишком известна в магическом мире, чтобы внезапно исчезнуть или переехать во дворец». «А если пригласить их работать на корону?» — прищурился маг, страхующий Берта на публичных мероприятиях. «Так они и так на корону работают», — вздохнул Север. «И пользы от их мастерской побольше, чем от некоторых мануфактур. Слышали, взрыв в лаборатории при королевском заводе случился? Взрыв трава упала с полки на металлический перегонный аппарат». Магистры с ужасом переглянулись. Взрыв трава называлась так потому, что одним прикосновением разносила любой металл на осколки. «Раньше из-за одного косорукого лаборанта пришлось бы всю лабораторию хоронить. А теперь только стекло вымели. Да оштрафовали всех на половину зарплаты». «Все остались живы?» Чуть не хором спросили магистры. «Как?» «Защитная одежда, пошитая по лекалам мастерской Мак и Башмак, из ткани, пропитанной запатентованным месси Корделии составом», рассказал Север и добавил. «Я сам ее осматривал. Накидки, конечно, пришлось выбросить. Ткань в дырах. Но на телах лишь пара легких царапин». Маги переглянулись, и принц про себя хмыкнул. «Явно сегодня же дверь мастерской слетит с петель», пуская торопливых магистров. «Все это прекрасно», — вернулся к теме разговора король. Но еще 8 лет прятать наследника от посторонних глаз – слишком глобальная задача. «Так, может, отправим в путешествие милорда Авиньона?» – пожевал губу магистр Иванимар. «А потом Берт будет мне рассказывать, где, с кем и когда он познакомился, чтобы я не таращил глаза на послов и шпионов?» «Нет уж», – отверг идею принц. «Место фрейлины для месси Корделии», – заикнулся камердинер принца. «Девушка откажется», – вздохнул Север. «Да и нет у нее аристократической родни, способной пригласить ее на службу во дворец». «Бабушка», — напомнил слуга, — «супруга магистра де ла Круза бывала при дворе, имеет влияние и связи. Стоит ей намекнуть, что есть возможность устроить внучку в свиту принцессы, и она сама привезет ее во дворец». Отец и сын переглянулись. Юной принцессе Алессандре только-только исполнилось 6. При ней состояли взрослые дамы, няньки, гувернантки, иногда приводили сверстниц из знатных семейств, чтобы поиграть вместе в куклы. Но девочка постарше, ведьма, освоившая свою силу? «Это может быть интересно», — хором сказали они. Через минуту все сбились в кучку негромкими голосами, обсуждая возможность заманить Корделию во дворец на должность фрейлины юной принцессы.